Христос полностью взял у Моисея все 10 его заповедей и сделал их христианскими заповедями, моральной основой нашей цивилизации. Но добавил 11-ю заповедь «Не бойся». Эту заповедь церковь изъяла, но она очень важна. «Не бойся, борись за себя, за народ, за веру, как это делал Христос». Так вот, настоящую опору в Палестине Христос нашел прежде всего в Галилее. Здесь он осуществил основные проповеди и чудеса. Из галилеян все 12 его ближайших апостолов. Всего же насчитывается у Иисуса 70 апостолов, из которых немало и иудеев. Но апостолы первого круга – галилеяне. Галилею особенно не любили иудейские фарисеи. Они считали ее рассадником ереси. И это по их наущению император Рима Тиберий решил вытравить из памяти даже имя этого племени. Так галилеяне стали тиверцами, тувалом или библейским фувалом, пришедшим на земли Днепра и Днестра. Племя Христа отличалось высокой и, я бы сказал, наследственной духовностью. Ведь оно от галов, у которых были знаменитые друиды, великие жрецы и провидцы. Галилейские друидские гороскопы, пророчества до сих пор очень ценятся на Востоке, да и в Европе. И, как я уже говорил, сам Рама – это арийский Авраам. В юности он был друидом. Правда, первые архаичные кельты и галы, племя Рамы, не те галилеяне, из которых родом Христос, прошло как-никак 5000 лет. Как, скажем, современные евреи – не те, что жили с Авраамом, и современные украинцы – не племя Фувал, что встречало апостола Андрея. Но духовное начало во многом сохранилось и передалось в подсознании, в менталитете, в характере. Гордитесь, Юрий Михайлович, своей нацией. Недаром о Фувале особо и неоднократно говорится в Библии. Генетические и духовные черты галилеян воплотились в библейском Фувале, основоположники пятой арийской генерации украинцев, на которых лежит большая духовная ноша. В каждом русском прячется мешех. Россия – сфинкс. Александр Блок. Библейский мешех – это египетское генетическое и духовное начало в россиянах, которые, как закваска в хлебе, хоть не видны непосредственно, но дают о себе знать. Если фирас славянства определяет общие черты россиян и украинцев, то фувал и мешех – их весьма существенные различия. Египетский мешех проявляется в российском гегемонизме. Господство, особенно духовное влияние над всем античным миром, вот ведь идея фикс Египта. И он 1000 лет держал в руках и Великую Грецию, и Великий Рим. Даже щит и шлем эллины заимствовали у Египта, с горечью писал Геродот, не говоря уже о религии. Ведь греческие и римские боги это переименованные египетские божества и философии. В чем же суть русской идеи? Разве не в гегемонизме? В русской нации поражает зияющая пропасть между высочайшей, подлинно великой культурой, созданной ее элитными слоями, и темнотой, некультурностью, грубостью глубинных слоев народа. Разве не так? Россия – светоч мира, если взять творение Достоевского, Толстого, Чехова, Чайковского, Репина, Крамского и так далее. Лев Толстой говорил, «Русский именно потому противен, что ничего не знает и знать не хочет». Чуть что сразу посылает по известному российскому адресу. И Россия – край полуцивилизованных людей, так примерно говорил Чаадаев. Невежество, матерщина, пьянство, грубость. Великий народ и странный. Религия? Да, Россия была центром православия. И в то же время, как говорил Белинский, русский человек вспоминает о Боге, почесывая себя ниже спины. Да это же все остатки египетской тьмы. чисто египетская черта.